Глава 10. Кристина. Васнецов Игорь, полузащитник, по совместительству красавец с легкой щетиной улыбнулся и поздоровался. «Кристина, привет. Где обронила бомбардира? Только его ждем». Серые глаза изучали меня внимательно. «Не знаю, где он. Я из своего номера пришла». Затылком почувствовала, как напряглась спина Сомова. А брови Игоря изумленно поползли вверх. «Из своего?» Дарья, жена Васнецова, дернула мужа за локоть, заставляя заткнуться. В ту же спасительную минуту огромные знакомые ладони легли на мою талию. «Меня ждете?» Обернувшись, увидела Ярослава, улыбающегося в 32 зуба. «Какого дьявола? Почему мы всегда ждем тебя?» прорычал один из друзей Яра. Высокий, темноволосый, темноглазый молодой мужчина, похожий на обворожительного демона из преисподней футбольного ада. «Потому что я самый важный», — парировал Ярослав, застегивая замок черной куртки. Ему тут же прилетел щелчок по макушке от вратаря. «Следи за словами, когда к Кэпу отвечаешь», — процедил жилистый так тихо, будто хотел, чтобы только мы его услышали. «Колкости парней меня не интересовали», поэтому даже не услышала. Искала своего мужчину и подругу. Нашла глазами Яра, в котором обрела поддержку, защиту от внешнего мира. Тут же успокоилась. «Кого ты потеряла?» — уточнил бомбардир, натягивая шапку почти на глаза. «Карины нет. Она знает про регату?» — уточнила удивленно, не обнаружив экс-одноклассницы. «Взяла отвод», — уклончиво ответил Яр. Не стала уточнять, почему Каринка отказалась от участия в регате. Напрашиваться на общение с белокурой Барби желания не было. Огромной веселой гурьбой высыпали из отеля на стоянку, где нас уже ожидали автомобили. «Куда отправляемся?» — радостно вопросила я. «В яхт-клуб де Монако». «Твой французский акцент изумителен», — прошептала я, возбужденно касаясь губами уха мужчины. Ярослав неожиданно отстранился. Удивленно осознала, что сегодня Яр вел себя очень холодно. Не пытался стащить с меня халат за завтраком, не складывал на меня свои большие красивые руки, не касался моей скулы своей. Не стремился зацепить меня, не желал дотронуться. Даже когда он поддерживал меня за талию, то делал это очень осторожно, едва касаясь. Яра будто подменили. А мне безумно хотелось тактильных ощущений. До здания яхт-клуба ехали ровно 10 минут, которые показались вечностью. Благодаря тому, что приходящие ежеминутные смски на мобильный телефон Ярослава нервировали. Раздражали не сами сообщения, а тот факт, что мужчина не отвечал на них. Не выдержала, натянуто улыбнувшись, спросила. «Не ответишь?» Уставшие зеленые глаза посмотрели на меня как-то очень странно. С безразличием. Мне удалось убедить себя в том, что показалось. Но, видимо, мое лицо выразило замороченное внутреннее состояние. Как бы в утешение за свое поведение, Яр протянул руку к моим волосам, поправил мою длинную прядь, выбившуюся из прически, и натянуто весело произнес: «Малина, моя малина». Теплые губы коснулись моей скулы, и мурашки снова вернулись в мой мир. Едва автомобиль остановился у шикарного здания, как мы высыпались наружу, окружая роскошный особняк с вывеской «Яхт-клуб де Монако». Повсюду сновали веселые люди в ярких спортивных куртках. Слышалась иностранная речь. Изумленными глазами осматривала достопримечательность. «Разве это клуб не для богатых?» Тихо выдохнула я, осознав, что попала сюда по ошибке судьбы. Яр рассмеялся. «А мы кто?» Я замялась, желая сместить акцент на другую тему. Читала, что старинный элитный клуб Монако только для избранных яхтсменов. «Неправда», — парировала взрослая женщина, член нашей разношерстной компании, вынырнув из-за моей спины. Та самая ухоженная мадам чуть за 50, которая вчера запретила мне снимать вечеринку. «Если ты любишь море, то тебе найдется место в клубе. Князь Альберт II прикладывает колоссальные усилия, чтобы яхтингом мог заняться каждый. Каждый, кто любит море». «Прямо-таки каждый», — вертелось у меня на кончике языка. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы не сорвалось. А женщина явно нашла свободные уши, не унималась. «Почему мы здесь? Считаешь, благодаря деньгам?» «Да», — ответ пронесся кометой в моей голове и вовремя сгорел. «Нет, в рамках недели планетарного здоровья фонд принца Альберта II организовал в яхт-клубе мероприятие «Монако — столица яхтенного опыта». Мероприятие зашло на ура, поэтому мы сейчас участвуем в подобной программе». Осматривая холёное лицо красивой женщины с небесно-голубыми глазами, захотелось поверить ей, чьей-то маме, кого-то из ребят нашей дружной компании. «Клавдия», — представилась благодушно чья-то мама. «Кристина», — ответила я, радуясь знакомству. «Да, помню. Девочка нашего лучшего бомбардира». Меня даже не покоробило мое новое прозвище. Кажется, начала к нему привыкать. Когда нашу страждущую толпу моряков запустили в клуб, я осознала, что снова стою одна, брошенная другом. Вертела головой, как болванчик в поисках Яра, со злостью осознавая, что из-за одинаковых курток и шапок не узнаю его. «Меня ищешь?» Ярослав в расстёгнутой куртке вынырнул из-за чужой спины. «Ты меня избегаешь?» — уточнила, пытаясь понять ситуацию. Холодные зеленые глаза наигранно округлились. «Кристина, не понимаю тебя. Пойдем к стойке регистрации». Демонстративно повернувшись ко мне спиной, Яр направился к стойке. Спрятав эмоции под маску счастья, последовала за ним. «Что после регистрации?» — радостно вопросила я, предвкушая встречу с морем. «Сегодня на повестке дня лекция. Выход на воду, старт тренировочной гонки. Завтра брифинг шкиперов, жеребьевка, старт гонки, награждение и ужин». «Целых два дня?» — про себя добавила Ада, вслух продолжила. «Лекция?» — недоуменно посмотрела на друга детства. «Думала, тебя просто отправят в море умирать?» — почти издевательски поинтересовался Яр, цепляясь колким взглядом за мое счастливое лицо. «Умирать?» — мои глаза округлились от ужаса. «Шучу». Яр встряхнул длинной челкой, пряча от меня глаза. Я смотрела сквозь узкие зазоры в прядях, пытаясь встретиться с зеленым взглядом, желая понять, что происходит сегодня с мужчиной. Он ведет себя со мной, как с посторонней. От него веет арктическим холодом, говорит гадости, подкалывает. Я не чувствую от него мужского тепла, желания, страсти. Что случилось? У меня уже возникло стойкое ощущение, что я сама напросилась в Монако. Сама приехала на регату. Все сама, сама. А он как бы абсолютно ни при чем. Бесит. Когда не понимаешь, почему мужчина ведет себя не так, как ты ожидала от него. Не так, как он обещал. Может, я себе напридумывала? Ничего не было? Как же не было? А подарки? А зеленый ночной взгляд? Он звал меня своей малиной. Снова пиликнул мобильный Яра. Снова мужчина проигнорировал сообщение. Меня это жутко нервировало. В следующий раз мобильный затрезвонил. Громко, настойчиво. Ярослав резко развернулся, молча направляясь к выходу. На автомате проследовала за ним. Никогда не подслушивала чужие разговоры, но сейчас в меня будто вселился дух ревнивой жены. Примостилась за широкой спиной служащего клуба, деликатно выслушивавшего французско-русскую трель Клавдии. Женщина очень нервничала, переживая за здоровье отпрыска. «Понимаете, у него скоро игра. Погода в январе подходящая для яхтинга?» «Что если...» Дальше шло перечисление шторма, непогоды, дождей, сильного ветра, форс-мажорных обстоятельств. В школе я учила английский, поэтому французский язык не понимала от слова совсем. Единственную фразу поняла наверняка, сказанную манегаском на хорошем русском. «У команды будет профессиональный шкипер, инструктор». «То есть рулевые у нас будут профи из яхт-клуба. Можно не беспокоиться. Ура!» Совсем позабыла, зачем я прячусь, когда услышала грубый голос Ярослава, разговаривающего по телефону. «Прошу тебя по-хорошему, не приезжай. Ну и что, что она написала тебе? Ну и что? Обойдешься». Видимо, оппонент спорил, настаивая на своем, отчего Яр входил в неистовое бешенство. Казалось, сейчас швырнет трубку об стену. Я вздрогнула. Мужчина сделал резкое движение, убирая телефон в карман. Я тут же ретировалась, затерявшись в толпе. Не хотелось, чтобы он застал меня врасплох. В торопях я прифартовалась не у того берега, встретив хитрый прищур болотных глаз. Осознала ошибку, но было поздно. Получилось, что сама напросилась на общение. «Кристина, пойдешь ко мне в команду?» Зеленовато-болотные глаза Сомова смотрят на меня так, будто значение слов абсолютно иное. Потайное, и я должна их понять. «Нет», — буркнула я. «У меня есть команда». Сомов скривил губы. «Это ты так думаешь. В любом случае жду тебя». Последнюю фразу он сказал чуть тише, чтобы десятки голодных ушей не услышали. Хотя для всех все выглядело вполне невинно. Парень пытается затащить чужую девчонку на свою яхту. Может, он учуял во мне командного игрока. Родственный фан-клуб СКА остался ожидать нас в фойе, где для них устроили фуршет. Участники регаты дружно направились в большой зал, обставленный техникой и компьютерами. Мы уже заняли места согласно выданным билетам. А Яра все не было. Наконец он объявился, лицо мокрое, длинная челка влажная. Он что, раньше времени занырнул в воду? Я смотрела на Ярослава в упор, ожидая объяснения его поведению, поэтому он улыбнулся мне уголками губ. Исчерпывающий ответ, однако. Тут же отвернулся, делая вид, что внимательно слушает инструктора, говорящего по-английски. Я тоже попыталась вникнуть в речи загорелого инструктора. Смотрю на экран, на котором появляется офигительно красивая белоснежная яхта с белым парусом. Лодка J-70, спортивная яхта нового поколения, с неоспоримыми гоночными характеристиками. Длина 7 метров, ширина 2 метра 25 сантиметров. Кто бы спорил, точно не я. Скоростная, устойчивая, стабильная на воде, мягкая в управлении. Скоро проверим. Экипаж 4 человека плюс инструктор. Можете сами разделиться по командам. В каждой команде профессиональный рулевой, инструктор. 2 дня гонки, сегодня тренировочный, завтра гоночный. Для тех, кто впервые на борту яхты, выдаются таблетки от укачивания. Напуганно уставилась на Яра, а он, демонстративно отвернувшись к окну, не обращал на меня внимания. Зато симпатичный, но серьезный инструктор заметил мои оленьи глазища и успокоил. «На второй день укачивает меньше, организм адаптируется. Во время гонки будете молодцами». Меня потряхивало от плохого предчувствия. Зачем я в это вписалась? Ради Яра. А он ведет себя сегодня как деревянный. Может, мстит за то, что отказала в сексе? Мысль бьет наотмашь. Понятно. Ярчик, милый, я тоже хочу тебя, но не так, а по-другому. Чтобы сначала отношения, конфетно-букетный, стадионно-зрелищный роман, колечко. Мои мысли обрывает колючий зеленый взгляд. Будто мужчина услышал мои мысли. Лекция длится непозволительно долго. Или мне так кажется? Начинаю ерзать, как вша на гребенке, в ожидании конца лекции. Наконец-то нас освобождают из заточения знаний, и мы радостно направляемся к морю. Яр с унылым лицом бредет позади. А меня догоняет Дарья Васнецова. На ней такая же цыплячья шапка. Девушка мило щебечет со мной, будто я ее давняя подруга. «Не обращай внимания на наших. Они все нормальные люди, классные, добрые, заботливые. Ты пока новенькая, поэтому не доверяют». «Понимаю. Охотно соглашаюсь, но в душе буря, штормит. Может, они что-то наговорили Яру обо мне? Поэтому он сегодня бука».